Глава 26. В общем, спасение утопающих — дело рук исключительно самих утопающих. Хмуро и тоже тлено после того, как мы вместе с арабом через какое-то время заканчиваем бесплодно толочь воду в ступе. Араб только что попрощался и вылез из Лениной машины, направившись далее к своей. «У меня большая просьба», — говорю как можно серьезнее Лене. «Для меня очень важно». «Что такое?» — вскидывается она. «Когда ты так нервничаешь, ты как-то резко внешне стареешь», продолжаю все с тем же серьезным выражением лица. «У нас и так ведь разница в возрасте в мою пользу. Как бы попросить поделикатнее». Лена в ответ беззвучно захлебывается от возмущения, принимаясь тут же что-то делать с собой перед зеркалом и вооружившись косметичкой, излучая на всех диапазонах депрессию, тоску и тревогу, вплоть до отчаяния. «А сейчас?» — на полном серьезе спрашивает она через несколько минут, вызывая у меня острое чувство вины и конфуз. «Блин, пошутил я неудачно», — начинаю каяться. «Хотел тебя отвлечь и наставить на конструктив, а вышло». Внезапно Лена меняется и выражением лица, и эмоционально. «Купился?» «Да», — отвечаю, делая над собой усилие, чтобы остаться спокойным. «Не знал, что можно так эмоциональный фон подделать». «Притвориться, мелкий, притвориться!» «Вообще-то это я с использованием инсайда», — весело признается Лена. «Я ж знаю, что ты видишь. Вот решил провести эксперимент, пользуясь моментом. А то у тебя такой напыщенный вид был вначале, а потом идиотский. Не удержалась». «Ладно, 1-1». «Не знаю, не знаю. По-моему, все же 1-0, не соглашается Лена. Можем на натуре эксперимент поставить». «Сейчас выхожу из машины и спрашиваю первых 10 идущих навстречу мужиков. Я красивая?» «По итогам ответов заполняем таблицу». «Не стоит. Поехали в клинику лучше». Кажется, шутка не удалась. «Да не вопрос». Легко соглашается Лена, тут же трогаясь с места и перестраиваясь в направлении клиники. «А что там? Рановато же еще вроде». «Мне там всегда есть что делать, раз бормочу. Во-вторых, нам все равно податься некуда. К твоим не фасон на 5 минут. У меня дома. Тоскливо смотрю на окна. По кабакам тоже что-то неохота, настрой не тот. А в столичном центре пока не наша масть. Кстати, а что там стряслось с той квартирой? Почему они отменили все?» «Они не отменили», — с досадой цыкает Лена. «У них какие-то проблемы у каких-то детей-родственников, поселившихся сейчас у них. В общем, дети загремели там в больницу на Мангельды, и это надолго, 2-3 месяца минимум. Родственники поселились у них, и такая ситуация, что не выгонишь. Они у детей с 8 утра до закрытия, днюют и ночуют». «Дети, конечно, святое», — бормочу. «Досадно только, что в наш адрес вечно вываливается». «Прости, Господи, не прав. Тут же останавливаю сам себя. Считаем, что пошутил неудачно. А чем они тем детям помогут, торча сутками в больнице или около? Кстати, я и не знал, что на Мангельды больница есть. Вроде вывесок нет. И больницы, я так думал, особенно детские, я все в городе знаю. Хотя бы заочно». «Не такие», — говорит Лена после паузы. «Там центр психического здоровья республиканский. Психушка, по-простому. Несколько отделений. Вот дети парой синхронно загремели в детское отделение. Причем там все очень нехорошо, насколько могу судить по рассказам. А мать их ходит амбулаторно в женское отделение, профилактируется. У нее с горя тоже не все в порядке. Хотя и не так серьезно, как у детей. Отец между ними разрывается на шпагате, плюс удаленно зарабатывать пытается. Кормить-то их всех надо». «Беру все слова обратно. Не знал». «Предвосхищая твой вопрос», — хмуро продолжает Лена. «Задаток вернули в полном объеме». «Ужас и кошмар. Других слов нет. Интересно только, откуда оно так берется. Я думал, всем скопом только инфекционкой болеют». «Да не знаем мы пока достоверно и точно, откуда оно берется. С досадой хлопает ладонями по рулю Лена, видимо, что-то припоминая из личных впечатлений от общения с той семьей. «Я о медицине в целом. Есть, конечно, объяснения разного происхождения, но психиатры часто и между собой спорят. Есть мнение, что это генетика преимущественно. Ну и если еще мать частично загремела туда же, то вполне возможно, что там наследственность не в одном поколении. Другое дело, что расспрашивать же не будешь». Лена глубоко вдыхает, выдыхает несколько раз, успокаивается и продолжает уже спокойно. Что еще хорошего ждет нас в клинике? А в-третьих, там Котлинский кофе. Я с ним сейчас с удовольствием пообщаюсь. Есть о чем. А ты можешь пойти в комнату отдыха, хоть на 4-м этаже, хоть во 2-м корпусе. Там сейчас пусто, тишина и диван. Вежливо стучусь и захожу, чтобы несказанно удивиться не первый раз за сегодня. Котлинский сверкает огромными синяками под обоими глазами. Присматриваюсь и спрашиваю вместо «здравствуйте». Из-за носа. «Ага», — с видом раскаивающегося грешника кивает Котлинский. «Редресация сделана. Теперь только ждать, пока спадет. Кстати, а ты чем-то можешь тут помочь?» Надежда в его голосе так откровенна и сильна, что с трудом остаюсь серьезным. «Извините, нет. По крайней мере, не радикально. Максимум 5-7% времени сэкономлю. За несколько часов работы». «Не имеет смысла», — огорченно делает быстрый вывод Котлинский. «А что так? У вас же механические повреждения, ни инфекций, ни функциональных дисфункций, вплоть до клеточного уровня. Игорь Витальевич, если не секрет, какое-то время размышляю, спрашивать или нет. А что это было?» «Вот как ты думаешь, который по счету за сегодня ты меня об этом спросил?» Грустно и серьезно отвечает вопросом на вопрос Котлинский. Потом, не дожидаясь моего ответа, продолжает. «По дурости. Исключительно по старой дурости. Пошел в спортзал с наскока после большого перерыва. Там кое-кто из старых знакомых, но на 10 лет моложе, еще со времен догнать и перегнать. В молодости я его валял. Сейчас я еще и весом больше. Ну, слово за слово, полный контакт. А возраст уже не тот. Причем я всегда это раньше знал, на других примерах». Начинает по-детски горячиться Котлинский, как будто что-то доказывая самому себе. «Но так после 40 часто. Ты помнишь мозгами, что ты ого-го. И тело думает, что помнит. А на самом деле все уже далеко не так. Блин, Леша токарь на том же спотыкался». «Кто такой?» — спрашиваю из вежливости. «Да неважно, ты не знаешь», — отмахивается Котлинский. «И ведь главное, я же солидный человек». «Во многом, если и не лицо бизнеса, то его фасад во всяком случае. И как раз решать сейчас много надо, а я... Каждому же при встрече или знакомстве не начнешь со слов «это я в спортзале». В этом месте я не выдерживаю и начинаю неприлично ржать. Потому что внешне все выглядит действительно крайне комично. Вижу, что Котлинскому где-то не по себе, но ничего не могу с собой поделать. «К вам сегодня еще Лена насчет себя хотела зайти», — добиваю его. «Что-то серьезное?» — обреченно спрашивает Котлинский. «Нет, обычное согласование». «Ну, тогда скажи ей, что не сегодня, раз ничего срочного». «Кофе будешь?» Котлинский поднимается из кресла и, чертыхаясь, падает в него обратно. Левая нога под ним подгибается. «Ай, сустав!» Котлинский еще какое-то время беззвучно шевелит губами в кресле, хватая воздух ртом, как рыба, и кривясь всеми мышцами лица. А я понимаю, что мое поведение крайне некорректно, и так ржать в данной ситуации неприлично. Но ничего не могу с этим поделать. Смех — единственная реакция, которой я не могу управлять. «Ну давай, давай, подлей масло в огонь!» Хмуро и серьезно смотрит из-под лобби Котлинский, как назло веселя меня еще больше. Да колик в животе. С запозданием до меня доходит. Видимо, это реакция на остатки сегодняшнего стресса. «Чего хотел?» — недружелюбно спрашивает Котлинский. «Кофе сам наливай. И мне тоже!» — добавляет он мне в спину, когда я подхожу к кофеварке. В ситуацию попал неприятную. Возвращаю за стол с двумя чашками. Вместе с Леной. Выпутались. Но непонятно, чем чревато. И главное, СОП пока из радикального тоже не знает, что можно сделать. Вот думаю, что именно вам рассказывать из деталей, о чем стоит умолчать. С Котлинским я всегда максимально откровенен. «Рассказывай все», — великодушно хмыкает Котлинский. «Если не помнишь, именно по моей заявке тебя взяли под охрану, как редкого спеца. Не заставляй старика звонить туда и выяснять там, если ты тут сидишь». «Точно, упустил по рассеянности, соглашаюсь с очевидным. Ну тогда...» «И что, никаких идей, что это может быть?» После моего рассказа Котлинский прозовел лицом, оттаял настроением и теперь лучится своим обычным оптимизмом и позитивом, видимо, сравнив мысленно наши с ним проблемы. Без малейшего понятия. «Тебе от меня совет, помощь в анализе или иная помощь?» «Эх, «Да чего приятно, когда у кого-то проблем больше», — подтверждает Котлинский мои догадки о причинах своего улучшившегося настроя. И теперь уже он раздражается неприличным ржанием. «Это я в отместку», — говорит он, отсмеявшись, ничуть не смущаясь. «Можно все три пункта?» «Ну, первое и второе — это один пункт. Ищи, где ты кому на хвост по деньгам наступил. Ни секунды не думает Котлинский. В твоем случае, с учетом реалий, ничего иного быть не может». «Никому не наступал. Наоборот, чаще свои отдаю. Кстати, на эту тему в том числе шел говорить. Давайте 3 дня из 6 грудничков принимать бесплатно. Тех, кто не может платить. Ну, пусть именно они будут бесплатно, но им придется стоять очередь. А те, кто платит, ходят в другие 3 дня по записи. Онкология один бесплатно, второй на ваше усмо...» «С этим потом», — перебивает меня Котлинский. «Не перепрыгивай с темы на тему. На тебя не похоже». «По первому пункту. Если ты никому на деньги не наступал, ищи того, кто может думать, что вот-вот наступишь». А ведь...» «Мне не говори. Если не планируешь, что я чем-то буду участвовать», — выставляет вперед левую руку Котлинский, сверкая синяками под глазами в лучах солнца. «Если даже СОБ буксует, то и я пока не буду знать, что тебе сказать. Я же всех твоих дел и контактов не знаю. Я тебя, наоборот, только сбить в анализе могу. Вот как вычислишь, давай думать вместе, что дальше. Тем более у тебя свои возможности напрячься». Котлинский многозначительно барабанит ногтями по крышке стола. «Кстати, насчет вычислить. Игорь Витальевич, а у нас есть кто-то в Минздраве, занимающийся закупом? Дальше в 3 минуты передаю суть разговора между арабом и Леной насчет шанса вычислить потребителя спецпрепарата. По итогам экспертизы, выделения действующего вещества и так далее. Тут чуть иначе можно. И нужно». Котлинский задумчиво смотрит в окно. «В Минздраве на человека выйти можно, но это круги по воде. В результате все будут знать, что кто-то наводит справки. Может повредить быстрее и больше. Притом не факт, что тот человек захочет откровенничать. Мне кажется, тут твои, — он имеет в виду араба и Лену, — кое-что другое упустили. Я бы составил список всех военизированных ночмедов, кто имеет доступ либо опыт, либо то и другое. Это совсем немного народа будет, кстати. Смотри, даже если препарат из-за границы, по армейской линии, как твои думали в одном из вариантов, ни один нормальный боец или сотрудник без консультации таким закидываться не будет. А тут, если ты прав, оно имело место даже не в боевой обстановке, а вообще против простого пацана. Не все же знают о твоих талантах». «Инициаторы явно не знают, соглашаюсь. Или действовали бы серьезнее, а так сквозит явный самопал». «Ну тогда давай так», — хлопает ладонями по столу Котлинский. «Пусть СОБ, как и собирался,